Семен Андреевич делает новые открытия. Семен Андреевич до мозга костей городской житель. О том, что домашние животные существуют не только в картинках, но и на самом деле, он узнал только в прошлом году. Хотя в зоопарк и даже в цирк он ходил. В цирке так вообще два раза был. Оказывается, бегающая по арене, надрессированная, вполне себе свинья, еще не аргумент для городского ребенка. В тот день Семен Андреевич ехал с мамой, бабушкой и дедушкой на дачу. Дорога бежала сквозь высокий сосновый бор. Семен Андреевич считал мелькающие за окном макушки сосен. 1, 2, 4, 5, 8, 30, 12... Вдруг сосновые макушки оборвались. Семен Андреевич выглянул в окно и замер. Вдоль дороги простирался сказочный одуванчиковый луг. И по кромке этого луга брели большие, толстые, рогатые животные с выменем. «Динозавры, что ли?» — подумал Семен Андреевич. «Смотри! Какие коровы красивые!» — обернулась бабушка. У Семена Андреевича пересохло в горле. «Они что, живые?» Дед крякнул и сбросил скорость. «Вот ты чудо городское! А откуда, позволь тебя спросить, молоко берется?» «Из бутылок», — честно признался Семен Андреевич. «Недавно мы с тобой передачу смотрели про ковбоев. Так там же целое стадо коров показывали. Или они тоже были неживые?» «Это ведь кино, оно придуманное», — развел руками Семен Андреевич. «Антон, останови у обочины, пусть ребенок за коровами немного понаблюдает», — попросила бабушка. Семен Андреевич был так взволнован встречей с прекрасным, что надышал себе целое окно пара. Пришлось, чтобы не прерывать созерцательный процесс, спешно рисовать пальцем на стекле два кружочка. И вот в эти два кружочка Семен Андреевич и разглядел кроткий нрав и прочий богатый внутренний мир буренок. «Заведем себе коровку?» — попросил он. «Ха-ха, Клавдия, будь тебе занятие!» — хохотнул дед. «А то маешься, места себе не находишь!» Семен Андреевич было обрадовался, решив, что дед поддерживает его предложение, но потом понял, что тот подсмеивается над бабушкой. Бабушка 3 года как ушла на пенсию и сильно по своей работе скучает. Ей иногда от этого даже школа снится, где она всю свою жизнь проработала. Пока бабушка хорошо поставленным учительским голосом выговаривала мужу за его неуместные шутки, Семен Андреевич приноравливался к новым открытиям. «А что, овечки тоже живые?» — спросил он у деда, когда они выгружали продукты из багажника. «И овечки, и поросята, и гуси, и курицы». «Ну, давай хотя бы курицу заведем одну. Она у нас на жердочке будет жить». «А жердочка откуда возьмется?» «Сделаем из чего-нибудь». Ответить дед не успел. В калитку заглянул сосед. «Антон Евграфович, здравствуйте!» — улыбнулся он. «А, здравствуй, здравствуй, Максим Александрович!» — поприветствовал дед и пошел здороваться с соседом за руку. «Наконец-то ты достроил дачу!» «И даже переехал!» — улыбнулся сосед. В тот день Семен Андреевич узнал не только о том, что домашние животные существуют на самом деле, но сделал еще одно ошеломительное открытие. «Бабуль!» — взлетел он на крыльцо дачного домика. «А чего это дядь Максим на деда обзывается?» «Как это?» — удивилась бабушка. «Ну, называет его Антон Евграфовичем!» Бабушка прыснула. «Он его называет Антоном Евграфовичем. Так твоего деда зовут». «Чего?» — не поверил ушам своим Семен Андреевич. «Того!» — передразнила бабушка. «Вот почему мы тебя Семен Андреевичем называем?» «Почему?» — заволновался Семен Андреевич. «Потому что папу твоего зовут Андреем». Андреевич — это твое отчество, а папу деда звали Евграфием, поэтому он Евграфиевич. Бабуль, а тебя как зовут? Клавдия Михайловна. А маму? А ты подумай. Семен Андреевич вспотел от волнения. Катя Клавдовна, да? Почему Клавдовна? Рассмеялась бабушка. Потому что ты ее мама. Вот она и Клавдовна. Семен Андреевич умный мальчик и все схватывает на лету. Поэтому он быстро запомнил, что маму зовут Екатерина Антоновна, папу Андрей Васильевич, а бабушку Клавдия Михайловна. И только дедово имя ему не давалось. Дед не обижался, говорил, что всему свое время. Но Семен Андреевич все равно переживал. Одно дело зловредный звук «ше» и совсем другое имя деда. Поэтому он твердо обещал себе научиться правильно его выговаривать. Дядя Максим собирался жить на даче круглый год. Отстрою курятник. Следующей весной, когда вы выберетесь сюда, будешь играть с цыплятами. Договорились? Ура! Запрыгал Семен Андреевич. Мама! Дядя Максим обещал цыплят высидеть. Взрослые очень над этими словами смеялись, особенно дядя Максим. А дедушка предложил смастерить настоящий насест с полным приводом. Чтоб без отрыва от производства, хватаясь за бока, хохотал он. Так и распрощались с соседом, подтрунивая над ним. А данное себе слово Семен Андреевич сдержал. Репетировал всю неделю по дороге в садик. Выговаривал по слогам. Евграфьевич. Евграфьевич. Теперь, если разбудить среди ночи и спросить, как дедушку зовут, он без запинки ответит: Антон Евграфьевич. В память о той поездке в альбоме для рисования появилась первая запись. Так как Семен Андреевич только-только начинал заниматься у Алевтины Петровны, то ошибок наделал много. Поэтому, перечитывая через полгода, не смог разобрать смысл записи. Побежал к маме требовать разъяснений. Вы бы тоже не смогли понять, что Семен Андреевич написал, потому что выглядит запись так. Научиться деду жук Евграфьевич.